Проснувшись, она рассказала сон матери, и та решила использовать указанные номера. Приехав в Монте-Карло, ничего не зная о правилах игры, кроме того, что нет ставки меньше 5 франков, наменяли 100 франков. Сумма, ассигнованная на этот опыт. Войдя в зал и ощутив отвратительную атмосферу игорного дома, насыщенную самыми тяжелыми эманациями, девочке захотелось сбежать, но мать уговорила ее остаться, и они подошли к одному из длиннейших столов, у которого происходила игра. Пробиться к самому столу не было возможности, ибо не только все места были заняты, но люди в 3 ряда стояли вокруг стола. Девочка опять просила мать уйти, указывая, что они все равно ничего не видят и даже не знают, как приступить. Стоявший около них высокий человек оказался русским и предложил им дать ему сумму, ассигнованную, и номер, на который они хотят поставить, и он передаст крупье. Мать поспешила дать ему 5 франков и назвала номер 1. Но у девочки снова поднялось чувство отвращения, и она задержала за локоть руку передававшего деньги. Пожав плечами, он вернул ей монету. Тем самым момент был упущен. Раздался голос крупье: «Rien ne va plus». Ставки прекращены. Окружающая публика замерла, лишь слышно было легкое щелканье шарика о стенке рулетки. Щелканье стало замедляться и остановилось. Посреди гробового молчания отчетливо раздалось «Numero un en plein». Все выиграл первый номер. Мать пришла в неописуемое волнение и, суя 5 франков тому же молодому человеку, просила его поставить на следующий указанный номер 3. На этот раз девочка промолчала. Опять та же процедура и опять голос крупье «Numero 3 en plein». Все выиграл 3-й номер. Это означало, что, поставив 5 франков, они выигрывали 180 франков, то есть в 36 раз больше. Следующий номер 4 и все указанные комбинации прошли с таким же успехом. Но когда, использовав указанные цифры, мать попробовала поставить еще, то проиграла. Впечатление от происшедшего было настолько сильно, и окружающая публика так заинтересовалась ими, что ни мать, ни она не захотели больше оставаться в Монте-Карло и, ничего не осматривая, бросились к вокзалу, и, сидя уже в вагоне с дрожащими коленями, они только повторяли: «Что же это такое? Как это могло произойти?» Конечно, они не сумели использовать данную им возможность, ибо, поставив сразу всю ассигнованную сумму и только передвигая ее на указанные номера, выигрыш выразился бы в миллионной цифре. Сон с указанием отца о выходе замуж за НК. Сон этот с небольшими изменениями повторился 3 раза. Первый и второй приблизительно одинаковы. Открывалась дверь комнаты, в которой она находилась, и входил отец. Пристально смотрел на нее, произносил: «Ляля, выходи за НК». И она просыпалась. 3-й раз. Большая зала, огромный накрытый стол, уставленный яствами, сидят все родственники, среди них находится и она. В большое окно, открытое в сад, влетает светлый лебедь с черным кольцом на шее, опускается ей на грудь и обвивается вокруг ее шеи. В это же время открывается дверь, появляется высокая фигура отца и произносит: «Ляля, выходи за НК». Сон. Отец приносит ей сына. Сон этот видела до рождения сына. Она видит отца, идущего ей навстречу, на руках у него мальчик 2 лет в белой матроске. Подойдя к ней, отец передает ей ребенка и ведет ее на гору. Причем из ее глаз, ушей и рта падают и катятся серебряные монеты, рубли, устилая их путь. Мальчик во сне был точным изображением родившегося сына, каким он стал около этого возраста. этого же мальчика, но много меньше. На руках кормилицы она видела еще за несколько месяцев до свадьбы. С 1910 года началась серия снов, относящихся, по-видимому, к прошлым жизням, но записи утеряны, и некоторые сны уже забыты.